Глава пятая. Эмиль вздохнул и, побарабанив пальцами по столу, поднял взгляд на орудие. «То есть кто-то все же сдал?» — хмыкнул воришка, вольготно развалившийся в кресле. «Сдать-то сдал, но доказательств никаких», — вздохнул старшая рука жизни. «Но я должен предпринять хоть что-то. Тут любого за шкирку возьми и тряхни, сразу тебя сдадут». «Согласен», — вздохнул Руди. «Поэтому я предлагаю тебе сразу придумать наказание», — пояснил Эмиль. «Так сказать, достаточно серьезное для общественности и достаточно простое и необременительное для тебя». Руди задумчиво почесал подбородок и взглянул на преподавателя. «Если честно, то я не ожидал такого», — развел руки воришка. «Из того, что обычно практикуется у нас, это уборка или работа на кухне. Но это достаточно серьезное наказание для благородных. А для тебя могут не так понять. У меня есть идея. Как насчет целительской практики?» «В смысле?» «Как насчет бесплатной целительской практики в... допустим, в трущобах города? На месяцок?» «Это очень серьезное наказание», — поджал губы Эмиль. «Я, честно, и не представляю, за что можно такое получить. За убийство на отработке боевых заклинаний дают меньше. 3 дня карцера, не больше. Кстати, тоже неплохой вариант». «Карцер в одиночестве? Нет уж», — хмыкнул Руди. «Я уж лучше на кухню. Рыбу чистить или еще чего». «А зачем тебе заниматься благотворительностью?» «Ну, во-первых, это бесплатная тренировка и настоящая отработка навыков», — пояснил Руди. «Все-таки лечение людей и их проблем говорит о многом». «Идея хорошая, но она заранее обречена на, скажем так, на существенные недостатки». «О чем вы?» «Видишь ли, чтобы лечить по-настоящему тяжелые заболевания, нужен не только целитель и маг жизни. Жизнью можно сделать далеко не все». «А кто еще?» «Нужен как минимум некромант. Да не смотри на меня так». «Любые гнойные заболевания в первую очередь лечатся некромантом или, на худой конец, пиромантом. Ты сам прекрасно должен это понимать. Можно обойтись даже магом света, но это слишком расточительно по силе». «Допустим, некроманта я найду», — хмурясь кивнул Руди. «Помимо некроманта нужны навыки. Не просто сплести заклинание и насытить пациента силой жизни. Нужно фундаментальное знание организма и понимание, что происходит. Вы только на следующей неделе начнете ходить на занятия с одаренными смертью для изучения строения тела человека. А ведь еще надо понимать не только, как оно устроено, но и как оно работает». «Это сложнее. Но и я не госпиталь собираюсь там разворачивать», — покачал головой Руди. «Переломы, синяки, порезы, гнойные раны, в конце концов». Эмиль вздохнул и нехотя согласился. «В принципе, для этого твоих навыков должно хватить. Но я не сторонник идеи допуска недоучек до лечения людей», — вздохнул старшая рука жизни. «Ну, некоторых плебсы нищих вообще за людей не держат», — пожал плечами Руди. «Даже если мы кого-то угробим, никто и пальцем не пошевелит». «Мы?» — вскинул брови декан и скосил взгляд на нашивку ульи. «Ах, вот оно что! Дай-ка догадаюсь. Вторая твоя цель — погулять в городе со своей спутницей, так?» «Вы очень догадливы», — улыбнулся Руди. Эмиль снова постучал пальцами по массивному дубовому столу и кивнул. «Хорошо, я объявляю о твоем наказании, но при одном условии». «И каком же?» «Ты сдашь мне лично зачет по строению человека и основам целительства первого уровня». «Это слишком большой объем, да и...» «Так я хотя бы буду уверен, что вы никого не убьете своим лечением», — отрезал Эмиль. «Только так и никак иначе». «Ну?» — вздохнул Гош. «Начнем?» Церебра оглядела паладина, на котором из одежды была только одна повязка, и покачала головой. «Сначала нам надо с тобой решить один момент». Старшая рука света подошла к лавке у стены и уселась на нее. «У нас сейчас серьезная проблема». Паладин нахмурился и осторожно поинтересовался. «И что за проблема?» «Турнир сияющей звезды», — вздохнула Церебра. «И что тут такого?» — пожал плечами Гош. «Ну...» — вздохнула Церебра. «Можно начать с того, что данный турнир не столько статусная вещь, сколько прямая проверка возможностей между государствами. Обычно на них отправляют старшекурсников». «И?» «А у нас вы спецгруппа», — задумчиво произнесла Церебра. «Если рассуждать серьезно, то вашей мощи хватит, чтобы развалить на соревнованиях любого нашего студента». «Вы хотите отправить туда нас?» — кивнул паладин. «В принципе, логично, если не учитывать наш возраст. Кстати, а как быть с Ларсом и Гюшем?» «Они не подходят», — покачала головой преподаватель. «Они уже дипломированные маги и не могут считаться студентами». «А как же...» «Мы сделали исключение из правил. У нас это никаким образом не противоречит внутренним правилам, а вот на турнире этим озаботились». «А мы со Снеком?» «А вы, пусть и умели каким-то образом обращаться с силой, магических заведений не заканчивали. Значит, нарушений по сути нет». «Получается, вы всю нашу команду, кроме Гюша и Ларса, отправляете?» «Не всю», — покачала головой Церебра. «Магов света в вашей команде по сути три. Снек, ты и Ари». «Поедет кто-то один?» «Двое. Ты и еще один». «Почему?» «Потому что ты будешь выступать в дисциплине неуставного боя». «Чего?» «Маги, которые не используют традиционных подходов», — пояснила Церебра. «Те, кто не плетут заклинаний или используют силу без конструктов». Гош почесал голову. «И такие есть?» «Ты сам из таких?» — хмыкнула преподаватель. «Свадья, скорее всего, выставит кого-то из паладинов или клириков». «А ведь точно!» — кивнул Гош. «Только Орден никогда не участвовал ни в каких соревнованиях». «А теперь к самому главному. Ты согласен на участие в турнире?» «А почему я могу быть не согласен?» «Потому что схватки на турнире нередко заканчиваются смертельным исходом». «Бывает», — пожал плечами Гош. «А еще Дракар несколько лет не участвовал в турнире, и наше появление мало кого обрадует. Из этого можно предположить, что возможно нападение во время дороги к месту проведения турнира». «Это понятно», — кивнул Гош. «Если тебя не смущает это...» «Нисколько!» «Тогда с тобой вопрос решен». Выдохнула Церебра и, немного помолчав, оглядела рельеф огромного паладина. «Да, и теперь наши занятия будут проходить два раза в неделю». «Думаете, не успеем?» «Успеем. До турнира еще полгода, а твой прогресс впечатляет. Я думаю, проблема у нас будет не в том, чтобы ты освоил технику стального неба. Проблема будет в том, что надо будет учиться ей пользоваться». «Мечом я владею». «А крыльями нет». Вздохнула Церебра и кивнула помощнику, ожидающему у стола с иглами. «Сегодня еще раз крылья. К концу недели будем пробовать формировать их без рунных печатей». «Боже, как же она меня вымотала!» — прохрипел Ари, лежа на боку. Несмотря на то, что обучение Мари и Снека занималась обычный преподаватель, парень был уверен, что многого достиг и быстро прогрессирует. Однако всего одно занятие с Цереброй показало, насколько он еще далек от настоящего понимания своей силы. «Вид у тебя, словно тебя мешки заставляли грузить», — хмыкнула Нами, собирающая волосы после душа в култышку. «По тебе не видно, что ты истощил свой резерв». «Она не заставляла меня выпускать резерв», — ответил парень, повернувшись на спину. «Она заставляла делать меня базовые конструкты. Силы там было всего каплю». Но делал я их столько и с такой скоростью, что... Блин, от воспоминания даже голова заболела. «Решила подтянуть тебя в концентрации?» — кивнула девушка. «Не знаю, что она там хотела подтянуть, но, по-моему, она просто издевалась». Нами, сидевшая закутанной в полотенце из плотной ткани, хмыкнула. «Тебя ведь тоже взяли в команду на турнир?» «Да, Снэк отказался», — кивнул он. «Тебя тоже?» «Хотя, чего я спрашиваю?» «Кель даже не спрашивал, хочу ли я», — хмыкнула Нами, справившись с волосами, пересела на кровать к парню. «На меня он гонял по защите, Вернее, не гонял, а проверял. Ты показала ему щупальца? Да, он очень долго их разглядывал и раз 15 пробовал достать меня. Получилось? Нет, но потом он все же заставил мою защиту почти рухнуть, призналась Нами. Это были какие-то змеи, что ли? Они словно вкручивались в защиту. Девушка потянула за уголок полотенца и обнажилась. Какое-то заклинание? Не уверена. Мне показалось, что мои щупальца вообще не ощущают этих штук. Пока я не раскрутила их и не нарастила шипы, эти змеи спокойно проникали все глубже. Нами повернулась к Ари и удивленно подняла бровь. Слушай, я так... Хотел было ответить парень, но девушка молча подалась вперед, встала на колени, нависнув над ним, и прогнулась, после чего принялась оттягиваться назад, проводя грудью по его животу. «Ты что-то сказал?» — с хитрой усмешкой спросила она, не сводя взгляда с возлюбленного. «Я действительно в...» Нами одной рукой оттянула край штанов вниз и принялась целовать живот парня, медленно опускаясь все ниже. «Я не слышу», — прошептала она. «Ничего», — ответил парень, стягивая штаны и расстегивая рубаху. «Слушай, я себя неловко чувствую», — тихо произнесла Улья, поглядывая на выделенное им имущество. «А ты думала, у нас будет отдельный дом, ванная и пару десятков рабов?» — хмыкнул Руди и приобнял за плечи девушку. «Всем надо с чего-то начинать!» Двое молодых студентов находились на рынке у импровизированной палатки из пары десятков бочек, удерживающих навес, самодельной лежанки из досок, столом и пары стульев. «Это больше похоже на лавку, чем лазарет». «А у нас и не лазарет. У нас место оказания неотложной помощи», — пожал плечами Руди и оглянулся. «Ну, пора начинать?» «Может, вывеску какую надо было?» — неуверенно предложила девушка. «Зачем? Лучший способ продать услугу — сделать это хорошо». «Но никто же не знает, что мы тут». «А, ты про это?» Хмыкнул Руди и подошел к одной из бочек, из которой вытащил свернутый из жести конус. С одной стороны он был обрезан. «Смотри, как это делается на рынке!» Выйдя на середину дороги, он принялся громко кричать. «Жители города! Великий, могучий, ужасный, но справедливый Хорд, глава оплота Стального Хребта, озабоченный вашим благополучием, приказал провести лечение всех нуждающихся!» «Бесплатно!» «Руди! Руди!» Тут же громко прошептала Улья. «Мы ведь ничего толком не умеем!» Воришка повернулся к девушке и с довольной улыбкой произнес. «Не попробуешь, не узнаешь!» «Руди!» С бледноватым лицом позвала парня Улья. «Я не знаю, что с этим делать!» «А?» — обернулся парень. «Что там?» Руди погладил по голове лысого мальчишку. Буквально полчаса назад вся волосистая часть головы представляла из себя слипшуюся от гноя лепешку. У 8-летнего мальчугана на голове появились гнойные прыщи, которые не проходили уже несколько недель. Улье пришлось филигранно вычищать всю грязь головы парня. Единственное, чего она не смогла сделать – сохранить волосы. Поэтому парень сейчас красовался блестящим темечком. Волосы сохранились только на затылке и немного на висках, да и тех было пару клочков. «Там... я не понимаю, что там мертво, а что еще живое?» Руди смутился, взглянул на мальчишку и спросил. «Ты дохлую кошку от живой отличишь?» «Конечно!» — возмутился парень. «Руди, там пальцы, они черные!» «А человек белый?» «Белый!» «Тогда надо разбираться!» Развел руками воришка и хлопнул по спине ребенка. «Беги к маме! У нас тут белый человек с черными пальцами!» Мальчишка шмыгнул сквозь занавеску, и парочка перешла к другой импровизированной кушетке. На ней лежал крупный мужчина. Ростом он был среднего, но в плечах имел впечатляющие размеры. Широкие руки и мощный торс говорили о том, что он не только не обделен природной силой, но и постоянно в ней совершенствуется. «Кузнец, что ли?» – задумчиво сказал воришка и подошел к пациенту. Взгляд его тут же остановился на правой ноге, на которой не было обуви. Пальцы на ступнях были черного цвета. «Так, а что случилось?» «Отморозил», — односложно ответил здоровяк. Руди задумчиво почесал голову. «И как? У нас вроде еще тепло, чтобы так обмораживаться». «В горы ходил. Работа такая». Руди покивал головой и взглянул на Улью. «Я от его пальцев чувствую смерть. Слабенькую, но смерть», — объяснила она. «А он ими двигать может». «Потому что в пальцах нет мышц. Там сухожилие. А сама мышца на стопе», — пояснил Руди и тут же принялся подкалывать девушку. «Вы же постоянно в трупах копаетесь. Почему не знаешь? Все о мальчишках на уроках думаешь?» «Мы настолько глубоко не изучаем», — буркнула девушка. «Ладно, Эмиль хоть и гомик, но хорошо объяснял по поводу таких ран», — вздохнул Руди. «От такой раны по-любому будет идти сила смерти. Часть пальца погибла, точно. Кость, он говорил, вроде как подольше живет». «И что делать?» «Надо понять, насколько много в пальце живого. Если только кость, имеет смысл ампутировать». «А если еще что-то есть?» «Тогда срезаем слой за слоем, пока не дойдем до здоровых тканей. Потом наращиваем остальное», – пожал плечами Руди. «Выглядит как простое решение», – вздохнула Улья и взглянула на парня. «А ты сможешь определить?» «В этом и проблема», – развел руками Руди, но тут же просиял. «Идея! Ты создаешь некроманский ритуал и пытаешься подчинить пальцы. Если получится, то палец будет двигаться по твоему желанию. Если нет, значит, там еще много живой ткани». «Я не умею поднимать пальцы». «Ой, да что там сложного? Все то же самое, но только рассчитать вес и объем пальцев». «Хм», — раздался голос здоровяка. «Может, и так пройдет. Пойду-ка я лучше». «Лежать!» — хором отозвалась парочка, повернувшись к перепуганному пациенту. «Ты чушь несешь. Призыв нежити зависит не от объема и размера, а от цели. Это...» «И цели на простейшего мертвеца, подчиняющегося твоим прямым приказам, ты, конечно, не знаешь». «Знаю, но то на целый труп, а не на пальцы». «А в чем, собственно, разница?» Здоровяк тем временем оглянулся, ища пути отхода, и протянул руку к сапогу. «В том, что палец все еще часть его ноги». «Но он же мертвый». «Он часть его тела». Здоровяк слегка приподнялся и поставил одну ногу, чтобы ломануться сквозь кусок ткани и свалить от этих лекарей куда подальше. «Лёг, быстро, а то как вылечу!» — рыкнул воришка. «А я потом еще раз подниму и вылечу», — добавила Улья. Здоровяк, руки и ноги которого уже потряхивало, лег на место и перепуганно замер. Руди же спросил. «Существует правило, запрещающее производить призыв части тела?» «Нет, но...» Девушка вздохнула и недовольно уставилась на воришку. «Если не запрещено, то можно?» «А ты боялась, что мы ничего не умеем!» Гордо произнес Руди и отхлебнул из бутылки пряного сидра. «Вообще-то около 5 человек мы вылечить не смогли», — заметила Улья. «Для начала беременность — это не болезнь», — фыркнул воришка. «А то, что у нее ноги, как у слонихи, это носить ребенка не мешает. И вообще, роды — это не к нам». «А к кому?» «Повитухи, или как их тут называют?» — отмахнулся парень. «А остальные?» «Да, не хватает у меня знаний, чтобы со старыми травмами возиться. Да и сращивать связки, мягко говоря, мне еще далеко». «Все же...» «Брось, Улья, мы вылечили больше 30 человек, и среди них было 8 детей. По-моему, это отличный результат». «Да, но...» Девушка смутилась и взглянула на импровизированную палатку. «Тебе не кажется, что ты слукавил, когда говорил о том, что мы делаем это бесплатно?» Рядом с импровизированной палаткой находилась груда добра. Тут были бутылки с алкоголем, мешки с тканями, какой-то одеждой и мешочки с пряностями. Каждый вылеченный житель тащил то, что мог. Еду, какую-то одежду, алкоголь. Единственное, чего в этой куче добра не было – денег. Об этом Руди предупреждал заранее. «Ты называла цену? Бутылка вина или сидра? Льняная рубаха или еще чего?» «Нет», — смутилась девушка. «Тогда мы делали это бесплатно, а это благотворительность», — пожал плечами парень. «И что ты будешь делать со всем этим?» — хмурясь спросила девушка. «Телегу видишь?» — указал Руди на приближающуюся к ним повозку. «Да». «Сейчас мы грузим все это и едем в трущобы». «Зачем?» «Чтобы раздать?» – развел плечами парень. «Продукты испортятся, алкоголь растащат, одежда может промокнуть под дождем и превратиться в тряпки. Куда я это все потащу? Так хоть беднякам будет польза». Улья внимательно поглядела на Руди, а затем взглянула на собранные пожертвования. «Ты прав!» «Светлого дня!» – послышалось за спиной. «Мы сегодня уже не работаем!» – произнес Руди и обернулся. Перед ним стоял высокий худой мужчина в черной мантии со знаками темного ковина. На лице его была довольная улыбка. «И темной ночи!» – закончил он, убирая с лица улыбку. Дождь накрапывал мелкими каплями уже не первый час. Это мало кого могло побеспокоить ночью. Город спал, и лишь немногие ночные работники тихо ругались на сырость и мерзкую погоду. Среди одной из подворотен, совершенно не обращая внимания на моросящий дождь и шум от водостоков, стоял мужчина в мантии темного ковина. Тень от дальнего фонаря перед ним вытянулась, и спустя несколько секунд из нее вышел Гюш. Он сделал несколько шагов вперед и уставился на противника. «Здравствуй, Гюш!» – расплылся в улыбке темный. «Давно не виделись!» «Здравствуй, пап!» – отозвался маг теней.